Глава шестая. Пока мой собеседник говорил, а в речах он был неспешен, я силился обнаружить в его чертах тот Цезарев абрис, который был знаком мне по многочисленным изваяниям. Дважды, когда Цезарь откидывал голову назад, задирая подбородок и делал тяжелый кивок, обнаружилась у него такая особенность. Он кивал в начале некоторых особо значимых фраз. Мне удавалось на миг схватить нечто знакомое, нашарить взглядом выразительный некогда треугольник. Две складки спускаются от крыльев носа к сомкнутым губам с капризно приспущенными уголками. «Выбрось свой плащ. Он же мокрый насквозь. Закоченеешь». Я повиновался. «Мне кажется, ты недоволен. Ты думаешь, если предо мной живой Бог, он мог бы высушить мой плащ одним прикосновением десницы?» «Я, прости мою дерзость, думаю о другом. Почему ты, божественный Юлий, завещал власть именно Гаю Октавию? Ведь, наверное, после мартовских ид тебе по силам было...» Я запнулся. «Ты мог изменить свое завещание, продвинуть самого достойного». «Самого достойного? Пентальфа?» Благодаря общению с просвещенным Филолаем, я знал, что Пентальфа — это магическая пятиконечная звезда пифагорейцев. Собственно, именно Пентальфа висела над входом в запретный флигель на Вилле Секунда, где нам с Рабирием, самим того не ведая, довелось повстречать божественного Юлия. Но какое отношение имеет золотая звезда к преемнику диктаторской власти? Мне оставалось лишь робко вопрошать. «Прости, что?» Цезарь тихо рассмеялся. «Тебе ведомо должно быть, что в мире божественного всякая вещь незрима и неосязаема, но представлена в нечувственным символоном. Вещь несовершенна и обречена смерти. Символон же идеален и вечен. Пентальфа — символон человека. Всякий раз, когда я впускаю в свой ум Пентальфу, я смеюсь. Столь велико несходство между символоном человека и любым из живущих людей. Теперь я отвечу на твой вопрос. Не мы выбираем достойных, но достойным зовется тот, кого назначит она — Пентальфа.